Сонет 91. Иной гордится тем, что в золоте родился, тот родом, силой мышц, игрой острых слов, тот бархатным плащом, в который нарядился, тот с ворою собак, тот стаей соколов, и радость в том они тем большую находят, чем кажется она заманчивее других. Но так как их мои избытки превосходят, то нет им и цены большой в глазах моих. Любовь твою ценю я выше, чем рожденье, а взор дороже мне пурпуровых одежд, за тем, что в мире всем исполненном надежд. С тобой одной, мой друг, возможно наслажденье. Одно меня страшит, что можешь ты при том меня лишить всего и сделать бедняком.